Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». В этом городе нельзя не вспомнить одну нехитрую, но очень задушевную ирландскую песню. Она повествует о некой Молли Мелоун, красивой уличной торговке, которая толкала свою тачку с устрицами по узким и по широким улицам этого прекрасного города. И все кричала: «Живые, живые устрицы!» А потом заболела и умерла. И теперь по улицам ходит ее призрак и кричит: «Живые, живые устрицы!» Место действия песни – столица Ирландии, город Дублин. Призрака прекрасной Молли я тут так и не встретил, но ее город меня очаровал. Во-первых, в нем дивно пахнет морем. И весь он какой-то очень свежий, открытый, молодой, живой, несмотря на свою более чем тысячелетнюю историю. Одним из самых красивых мест в Дублине считается университет Trinity College. В мае на фоне его старинных, сумасшедше-ностальгических зданий зацветают вишни. И неважно, что твое студенчество закончилось лет 20 тому назад. Неважно, что порою себя чувствуешь этакой неуклюжей устрицей, отнюдь не первой свежести. Но тут ты оживаешь, и тебе дико хочется петь «Alive, alive, oh, alive, alive, oh». Причем обязательно хором с этими улыбчивыми студентами и студентками, которые тут десятками, сотнями расслабленно лежат на вечно молодой, вечно зеленой ирландской траве. И нет-нет, да и промелькнет среди зелени какое-нибудь рыжее пятно или пламя. Такое нереальное, что будешь только стоять, моргать и думать: вот это сейчас было наяву или во сне? А может, эта прекрасная Молли Мелоун прошла мимо? Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.